Глава 20. Четверо суток в положении напарников ничего не менялось. Утром их будил все тот же матрос. Приносил завтрак, забирал посуду. На все вопросы относительно курса корабля он отвечал одно и то же. «Вот уж об этом я б не спрашивал». «А почему?» – всякий раз удивлялся Джим. «А какая тебе разница, куда мы идем? И вы, и я солдаты, люди подневольные. Какая нам разница, куда идем? Если командирам будет нужно, они все расскажут. Посмотрите лучше кино, чем так мучиться». «Да мы уже смотрели». «Еще посмотрите. Или могу добавки второго принести. У нас один товарищ заболел, и аппетита нет». «А сам чего?» «Я за него первое съел». «А может, у вас тут спортивная комната есть?» – поинтересовался Тони. «Есть», – несколько удивленно ответил матрос. Ему и в голову не приходило, чтобы кто-то по своей воле занимался физо. Матрос проводил пассажиров в спортивную комнату. Она оказалась на удивление просторной. Привыкшие к ежедневным тренировкам, Джим и Тони с удовольствием позанимались на тренажерах. Потом насухо вытерлись гигиеническими салфетками. В условиях дефицита воды салфетки на судне заменяли душ. В каюту решили отправиться сами, но едва вышли из спортивной комнаты, встретили своего коротышку, единственного из всего экипажа судна, с кем они виделись. «А ты что, случайно тут?» – спросил Джим, осматриваясь. «Нет, как только вы напрыгались, я и выдвинулся. У нас же повсюду видеоконтроль. Пойдем, провожу». Скучное течение времени прервалось на другой день. За пару часов до обеда, когда Джим с Тони смотрели очередной фильм про фауну кислотных морей, судно неожиданно тряхнуло. Монотонный и прежде незаметный гул двигателей изменил тональность. На долю секунды потеряли тягу гравитационные соленоиды. «Ничего себе!» – сказал Джим, вскакивая и поглядывая на ременные снасти на стене. «А что это было, Тони?» «По-моему, мы резко изменили курс». Они постояли еще пару минут, прислушиваясь к гулу двигателей и собственным ощущениям. Но больше ничего опасного не происходило. «Отбой тревоги!» – облегченно произнес Джим и сел на койку. В этот момент дверь распахнулась от сильного удара, и в проеме показался коротышка. Его лицо было красным, а глаза едва не выпрыгивали на лоб. «Быстро на сцепку! Давай быстро!» – заорал он. «Чего?» – не понял Тони. «Вещи хватайте за мной! Бегом!» Больше вопросов не задавали. Схватили винтовки, кофры с боекомплектом и помчались по крутым лестницам, задевая за все углы и жутко грохоча, но не отставая от матроса. Наконец коротышка заскочил в узкую кабину технического лифта. Джим и Тони втиснулись туда вместе с ним. Спустя несколько секунд кабина остановилась, и пассажиры выгрузились в каком-то сумрачном помещении с низким потолком. Тони приходилось двигаться, пригнувшись. «Где мы?» – прокричал он в очередной раз, задевая головой за какой-то погасший фонарь. «Это шлюз сцепки!» прокричал в ответ матрос, но никакой ясности это не добавило. Ни Джим, ни Тони не знали, с чем связана тревога. То ли пожар на судне, то ли экстренный вход в атмосферу. А между тем у судна висели на хвосте два перехватчика. Они не отставали ни на шаг. И старший пары по радио рекомендовал капитану остановиться и принять группу досмотра. Скоростной Уиндер с группой досмотра мчался параллельным курсом и ждал, когда перехватчики убедят капитана подозрительного судна. И пилоты перехватчиков, и команда Уиндера были служащими военно-космического флота, однако выполняли задания вражеского агента. Их немало развелось в руководстве вооруженных сил. «Лезьте прямо туда!» – прокричал матрос, приподнимая крышку люка. Джим заглянул в горловину. Там было темно, он разглядел лишь пару ступенек. Оставив Тони вещи, Джим спустился вниз. Оказалось невысоко, всего пара метров. Правда, здесь было холодно. В тонкой робе и спортивных тапочках долго не протянуть. Приняв от Тони винтовки и кофры с боекомплектом, Джим шагнул в сторону, чтобы освободить напарнику место, и наступил на низкое пластиковое кресло. Тони еще не опустился на пол, когда матрос крикнул: «Пристегнитесь и ждите, вас подхватят!» И захлопнул крышку люка. Лязгнул тяжелый запор, потом зажужжал привод блокиратора. «Ты чего-нибудь понял?» – спросил Тони, становясь наконец на пол. «Нет, а почему нас должны подхватить?» «Давай-ка пристегиваться, придется искать ремни на ощупь». «Тут кресло есть. Сейчас, подожди». Джим опустился на сиденье и тут же обнаружил ремни. Но они были слишком запутаны, чтобы разобраться с ними в темноте. «И что же нам делать?» – уныло произнес Тони. В этот момент под потолком зажглась осветительная панель, залив весь объем камеры синеватым светом. «Ух ты!» поразился Джим. Однако солдатское чутье подсказало ему, что нужно скорее пристегнуться. Тони тоже торопливо распутывал узлы, и вскоре они оба оказались крепко притянутыми к жесткой стенке. Потянулось томительное ожидание неизвестно чего. Холод пробирал до костей. При дыхании был виден пар. И скоро начали лязгать зубы. «Еще час мы выдержим», сказал Тони. «Наверное», неуверенно ответил Джим. В этот момент в стене что-то мелодично щелкнуло. Потом еще раз. Наконец последовал сильный удар в пол. Джим больно ударился затылком о стену. Тони тоже приложился и громко выругался. Освещение мигнуло, затем наступила невесомость. И Джим стал задыхаться. У него это случалось и раньше, когда приходилось куда-то перелетать. Но приступы были короткими, поскольку тогда он был к этому готов. Здесь же все происходило слишком неожиданно, да еще этот холод. По камере поплыли чехлы с винтовками и кофры с боекомплектом. «Да что ж тут происходит?» Испуганно проорал Тони и сплюнул на стену кровавую слюну. Их еще раз крепко тряхнуло. Затем багаж резко подскочил и прилип к потолку. Гравитация стала возвращаться. Только теперь зажатых ремнями Джима и Тони тянуло вверх. «Направление сменилось!» – заорал Джим. «Без тебя знаю!» – зло ответил Тони. Гравитация усиливалась. Висеть вниз головой становилось все неприятнее. Ременные замки от этого положения заклинило, их было никак не открыть. Тогда Тони уперся руками в потолок и чуть ослабил их натяжение, а Джим в два счета расстегнул его замки. Высвободившись, Тони помог ему, и они наконец-то перевели дух, стоя на потолке. «По крайней мере, согрелись», – заметил Джим. «Ага. Надеюсь, нас после всего этого не выбросят за борт». Зажужжал привод блокиратора. Щелкнул запор. Тяжелая крышка провалилась вниз. «Да что ж эти гады, сговорились сегодня, что ли?» Закричал кто-то полным отчаяния голосом. «Вылезайте, нет у меня времени заниматься с вами». Напарники переглянулись. Из люка повеяло теплом и запахом перегретых трансформаторов. Джим и Тони по очереди выскользнули из ледяного убежища и, стараясь не шуметь, поволокли по узенькому коридору чехлы и кофры. Через десяток шагов коридор уперся в ярко освещенную пилотскую кабину. Довольно просторную, с установленными в два ряда четырьмя креслами. На одном из первых, напротив панели управления, сидел пилот. Седоватый, коротко стриженный мужчина. Джим сразу заметил, что он высок и похож сложением на Тони. В отличие от непрошенных гостей, пилот был одет в приличное флотское обмундирование. Правда, без знаков различия. Коротко обернувшись, он сказал: «Присаживайтесь пока». Джим и Тони присели на свободные кресла, куда более удобные, чем жесткие пластиковые колодки. «В лодке ничего не забыли?» – не оборачиваясь, спросил пилот. «Где?» – переспросил Тони. «Да в сцепке же!» – прокричал пилот. «А, да нет, все при нас, сэр». «Хорошо, сейчас они у нас вздрогнут». Напарники переглянулись. Они все еще не понимали, что происходит. Пилот щелкнул каким-то тумблером, и со стороны коридора послышался гул. Это вставала на место изолирующая стенка, отсекавшая камеру, на которой прибыли Джим и Тони. «Не отрываются, крепко уцепились», — снова обронил пилот. «Раз, два, три, поехали!» Он утопил пальцем какую-то кнопку. Судно встряхнуло, а затем напарников швырнуло в сторону. Пилот начал выполнять поворот и разгонять судно. Об этом можно было судить по тому, как завибрировал пол, а на экранах индикаторов гистограммы скоростных характеристик поползли к предельным красным отметкам. «Сработало! Все-таки немножко мы их обманули. Правда, это ненадолго». «А кого мы обманываем, сэр?» Громко, стараясь перекричать нараставший гул, прокричал Джим. «Чайтес, перехватчиков. Это такие большие машины, способные ходить быстрее крейсера». «Это враги, сэр?» – уточнил Тони. «В данный момент да. Досмотровая команда сейчас потрошит птичку, что скинула мне вас». «Птичка – это судно, на котором мы были?» «Да, они охотятся за вами». «За нами?» – в один голос воскликнули Джим и Тони. «Ну, не персонально, конечно. Просто они чувствуют, что их водят за нос. Поэтому хотят захватить генеральный груз». «А они нас не догонят, сэр?» – спросил Джим, надеясь услышать утвердительный ответ. Теперь он видел на экране показания радара, выдававшего не только метки, но и внешний вид, похожего на хищную рыбу перехватчика. «Обязательно догонят. Мое корыто выдает 3,7 единиц, а у них 4,2. «А когда догонят, что будут делать?» «Сначала с пушек пройдутся», — совершенно спокойно сообщил пилот. «А если не поможет, шарахнут ракетой». Джим почувствовал, что после холода сцепной камеры ему стало жарко. Тони испытывал те же ощущения. Мельтешащие на панели сигнальные лампочки, мигающие экраны – все это создавало обстановку какой-то паники. С другой стороны, пилот вел себя совершенно спокойно. Но Джим и Тони повидали в армии всяких людей. Теперь напарники неотрывно следили за показаниями радара. Они плохо понимали, в каких величинах измеряется расстояние. Но то, что преследователи приближались, сомнения не вызывало. «Пристегнитесь», – сказал пилот таким тоном, словно скомандовал всем за борт. Пришлось пристегнуться. Услышав щелчки ременных замков, пилот удовлетворенно кивнул. Отключил автопилот и взялся за штурвал. Судно рванулось вверх, потом вправо. У Джима потемнело в глазах и прервалось дыхание. Когда зрение восстановилось, он заметил, что гистограммы полыхают алым цветом тревоги, указывая на то, что двигатели судна работают на предельных режимах. И снова потолок и пол поменялись местами. Затем последовал один поворот, потом другой. Когда судно выправилось, с правой стороны в продолговатом иллюминаторе промелькнула цепочка красноватых линий. Тони тоже заметил их и вцепился в поручни кресла. «Спасибо, что не заблевали мне кабину», – буднично заметил пилот. «Пожа», – начал было Джим, желая показать, что не испугался. И снова завертелась карусель. И снова на короткое время воцарилось спокойствие. Теперь уже не вызывало сомнений, что пилот пытается избежать пушечного огня. Красные молнии за бортом разлетались живописным веером. Однако пока миновали верткое судно. Джим нервно хохотнул. Наверное, не зря их пилот оставался таким спокойным. Просто он был уверен, что обставит этих оболтусов-перехватчиков. «Этот парень знает, что делает», – заверил Джим побледневшего Тони. И в этот момент со стороны кормы донесся грохот, будто что-то упало. Пилот снова завертел судно, бросил его влево, вправо, но жуткий грохот повторился, а потом раздался сдвоенный удар и треск разрываемого металла. «Слишком близко подошли», словно оправдываясь, пояснил пилот. «У них 4,2 единицы, а у меня 3,7. «Значит, они нас расстреляют?» не выдержал Тони. Он был храбрым солдатом и, не раздумывая, бросался в рукопашные, где разведчики разбирались с противником на ножах. Но здесь было другое. Они сидели и ждали, когда их убьют. И это было невыносимо. «Если попадут в сопло, мы потеряем ход», – ответил пилот. В корму снова угодило несколько снарядов. Пилот совершил вираж, затем крикнул. «Придется вам подняться в турели». «В какие турели?» «Вон там, сзади лесенка. Поднимайтесь и занимайте места стрелков». «И что потом?» «Ничего. Я подниму колпаки. Пусть они вас увидят». «Ничего не нажимайте. Только сидите. Автоматика вас сама вертеть будет. И шлемы наденьте. Это обязательно». Джим с Тони, не задерживаясь, поспешили в конец кабины, где действительно обнаружилась узкая неудобная лесенка. Поднявшись метра на полтора, они попали в узкий проход. Он раздваивался на отдельные подходы к стрелковым кабинам. Там было темно, но попадавшего из пилотское освещение хватало, чтобы найти кресло с удобными зажимами для локтей и огромные, с множеством болтавшихся разъемов, шлемы. Когда напарники уже усаживались в кресло, пилот совершил очередной пируэт. Джим свалился на гашетке турельной пушки. Отбил ребра и случайно нажал какую-то клавишу. Она замигала синим цветом, и он, недолго думая, попытался ее выключить, но увидел надпись «Блокировка отключена». Решив ни к чему больше не притрагиваться, Джим торопливо надел шлем и опустил на себя раму безопасности. Она мягко и плотно прижала его к креслу. Теперь ему была не страшна любая болтанка. В корму последовал очередной удар. Послышалось шипение. «Готовы!» – прокричал пилот. Неподключенные наушники шлемов не работали. «Готовы!» – крикнули в ответ напарники. Джим ухватился за гашетки, и в этот момент закрывавший кабину колпак исчез. Кресло вместе с турелью сделало полуоборот, и Джим заорал от ужаса, увидев зависшую над ним громаду перехватчика. Непроизвольно нажав кнопки «Залп», он выпустил из пушек длинную очередь. Снаряды прошлись по плоскостям перехватчика, разбив обшивку и сорвав подвесное вооружение. Преследователь стремительно ушел в сторону, и его примеру последовал ведомый. Джим снял с гашеток руки и посмотрел на них так, словно они были не его. Он опасался, уж не поставил ли под угрозу выполнение их столь неважного задания. Послышались шаги. Кто-то поднимался по лесенке. Затем к нему заглянул пилот. «Ты как ухитрился-то?» – спросил он и, подавшись вперед, нажал на небольшой панели несколько кнопок. «Что, знакомая система?» «Нет, сэр. Просто я упал и головой, видимо, нечаянно нажал». «Можешь снять шлем?» «Спасибо». Джим снял шлем и уставился на пилота испуганными глазами. «Попал хоть?» «Кажется, да. От него какие-то куски отлетели». «Ладно, спускайся».